Глава 7. Первое свидание господина де Голланда с сеньорою Олимпией произошло в четверг. Новый чичизбей для этого случая вынул из одного из своих дорожных сундуков новое платье и свежий парик. Сноска. Чичизбей – постоянный спутник женщины. После того, как он отважился переговорить с Кацолли, он стал немного спокойнее. Накануне он зашел к ювелиру, рекомендованному ему господином Дальфи, и кроме великолепного колье, заказанного им там, он выбрал еще несколько мелких подарков для семьи Кацолли. Портной получил золотой наперсток и игольник. Жена его нашла для себя в коробке прекрасные выпуклые часы. Тереза и Мариуча получили серьги, которые они тотчас побежали примерять и, тряся головою, забавлялись тем, что заставляли их звенеть о щеки. В благодарность за это Кацолли преподал господину де Голланда ряд советов, как вести себя с женщинами, так как он ни на минуту не сомневался, что французский дворянин был намерен сделать прекрасную итальянку своей любовницей. Именно так и сообщил он Олимпии, передавая ей предложение господина де Голланда. Они были приняты превосходно. Анджиолина, когда спросили у него совета, увидел в них верное и скромное обеспечение, то именно, что им было нужно. Господин де Голланда со всех точек зрения казался ему провиденциальным. И хотя хитрец и скинул кое-что из россказней Кацолли, необузданное воображение которого превращало господина де Голланда не более ни менее, как в переодетого принца, тем не менее оставалось установленным, что сведенный к своей точной стоимости, добрый господин был богат, неприхотлив и уже стар. Размышляя об этом, можно было прийти к опасению, что он чудак и меланхолик, особенно если принять во внимание тот образ жизни, который он уже несколько лет вел в Риме, сумев настолько уединиться, что обманул чутье Анджиолина и избежал его ловушек. Но если взглянуть глубже, то эти же обстоятельства доказывали, что его внезапная и неожиданная страсть к сеньоре должна была быть тем сильнее, чем более она противоречила его нравам, установившимся в результате долголетней привычки, отвратить от которых его могло лишь совершенно исключительное событие. Таким образом, здесь представлялся, как разумно судил об этом Анджиолина, прекрасный случай для женщины, чтобы испытать свои таланты. Даже самое уединение, в котором жил господин де Голланда, способствовало тому, чтобы его легче обобрать. К тому же Кацолли ручался за его внешность, говоря, что от него только зависит превратить господина де Голланда в изящного барина. Но Николай, невзирая на все настояния портного, не хотел согласиться и не разрешил одеть себя заново на манер, который бы более приличествовал его новому положению влюбленного. Итак, в один прекрасный четверг, около 3 часов пополудни, он посетил впервые Олимпию, одетый в свое серое платье, в огромном парике на голове, в башмаках с пряжками на ногах и с тростью в руке. Анджиолина счел осторожным скрыться и все устроить так, чтобы ни один докучный посетитель не помешал беседе и невзначай, ни кстати не прервал бы свидание. Он горячо рекомендовал Олимпии сообразовать свое поведение с поведением господина де Голланда и подчиниться его воле, так как он хорошо знал, что иные мужчины вносят в этого рода дела поспешность и неотложность, меж тем как другие проявляют намеренную и рассчитанную медленность, желая усилить наслаждение той осторожностью, которую они его задерживают. Возможно, что господин де Голланда, столь умеренный во всех своих проявлениях, был груб и скор в любви, и в этом случае Олимпии было дано приказание не противиться, и если в том встретится надобность, довести дело до конца немедленно. Уже с утра, по выходе из ванны, в которой она пробыла долго и которая была приправлена ароматами душистых трав, она заменила свою беспорядочную одежду нарядным туалетом. Олимпия приняла господина де Голланда, сидя в высоком кресле, тщательно причесанная, с закрытую грудью, с маленькую собачкой на коленях. Николай сел на стул напротив нее. Не было на свете человека, который бы был смущен более, чем он, попеременно то скрещивая, то снова выпрямляя ноги, то краснее, то бледнее. Олимпия не была новичком в подобного рода встречах. Много раз находилась она лицом к лицу с иностранцами, говорившими на языках, в которых она не понимала ни слова. Но простота их чувств и очевидность их намерений легко заменяли речь мимикою, в значении которой нельзя было ошибиться и в которой за недостатком понимания слов согласие движений устанавливалось превосходно. В таких случаях Олимпия предоставляла своей красоте говорить за себя, и ответ получался незамедлительно. Но господин де Голланда прикидывался глухим, и Олимпия не смела пустить в ход те средства, которые она применяла обычно для возвращения слова немым. Ему вскоре показалось, что он сидит на этом месте уже несколько часов. Время от времени она улыбалась, и всякий раз при этом у господина де Голланда краснело под париком все лицо, и он пристально смотрел на кончик своей трости. Было жарко. Олимпия думала о том, как приятно было бы сейчас растянуться и уснуть. Едва заметная зевота тревожила концы ее губ. Положение оставалось все то же, и сиденье друг против друга длилось. Олимпия не решалась заговорить, не зная, как подойти к этому молчаливому и степенному человеку, который словно застыл на своем стуле и который в столь двусмысленное предприятие вносил столь почтительную благопристойность. Они продолжали сидеть по-прежнему, пока маленькая собачка, долго лежавшая спокойно на коленях Олимпии, не потянулась, не подняла ушки, не встала на лапки, не взглянула с любопытством на господина де Голланда и не тявкнула три раза. Когда господин де Голланда вслед за тем удалился, отвесив церемонный поклон Олимпии, она осталась в глубоком изумлении, не зная, что подумать об этом странном посещении, исход которого поставил ее в большое затруднение, и рассказ о котором, по-видимому, весьма смутил Анджиолина, так как оно походило несколько на бегство. Ничего не случилось. Чудак явился на другой день, а также и в последующие дни. Он всегда приходил в один и тот же час, зайдя предварительно к ювелиру, узнать, не готово ли ожерелье. Потребовалось известное время, чтобы подобрать для него драгоценные камни, которые должны были быть прекрасны, и чтобы закончить оправу их, которая, согласно желанию господина де Голланда, должна была быть тонкой чеканки. Он сообщал каждый день Олимпии о ходе работы, так как он объявил ей о подарке, который он собирался ей сделать. Она видела в этом первом даре главным образом предвестие будущих щедрот, но она хотела бы заслужить эти щедроты тем, что всего более влечет мужчин к благодарности и служит тем не менее женщинам предлогом требовать от них всего. Господин де Голланда не расставался с самую крайнюю благопристойностью, с величайшую осмотрительностью и самую изысканную церемонностью. Он говорил теперь довольно охотно, но Олимпия не находила в этих старомодных речах тех слов, с которыми к ней обращались обычно, и которые относились всего чаще только к приемам сладострастия и к подробностям наслаждения. Она, правда, попыталась запустить в свои ответы господину де Голланда несколько приманок этого рода, но он, казалось, не улавливал их смысла, а когда авансы становились слишком очевидны, то он, по-видимому, испытывал более смущение, нежели волнение. Во всем этом Олимпия скучала ужасно, до зевоты, тем более что, когда господин де Голланда уходил после двух часов свидания с нею наедине Ей нечего было сообщить Анжелина, прибегавшему за новостями. Он начинал беспокоиться, зная теперь, что господин де Голландо гораздо богаче, чем он считал его вначале. Его значительный кредит у Дальфи заставлял в него верить. Но Олимпия, переносившая всю тяжесть этих смертельно томительных бесед, была вне себя от скуки, граничившей с яростью. Так что Анжелина стоило огромного труда помешать ей порвать с этим медлительным пустословом. Он уговаривал ее как только мог, чтобы она не потеряла терпение. Так как господин де Голландо умалчивал о своих намерениях, то было условлено, что она попытается осторожно и в удобный момент дать им такие случаи обнаружиться, что они прорвутся неминуемо. Для этого надо было действовать тихонько и постепенно, так, чтобы не сразу испугать робкого гостя. Итак, мало-помалу Олимпия перешла к более вольному обхождению. Она снова надевала открытые платья, выгодно выставлявшие ее красоту. Нередко она пела. Николай слушал ее с удовольствием и, казалось, внимательно следил за ее движениями. Олимпия в самом деле была прекрасна. С тем чутьем сладострастия, которое заставляло ее особенно отличаться в позах, наиболее пригодных, чтобы выгодно оттенить самые красивые линии ее тела. Господин де Голландо смотрел с видимым удовольствием, как она ходила взад и вперед, ела плоды, медленно и лениво обмахивалась веером. Он смотрел, как она смеется, и не краснел. Вместо того, чтобы оставаться в комнатах, они переходили в сад. Они гуляли по аллеям и подходили и облокачивались на террасе, стоя совсем близко друг к другу. Однажды, когда она слишком поспешно спустилась с лестницы, у нее лопнула подвязка. Она поставила ногу на ступеньку, чтобы подвязать ее. Господин де Голландо, вместо того, чтобы отвернуться, смотрел на нее внимательно. Она подняла платье выше, чем было надо, и долго не приводила его снова в порядок. Под разными предлогами она достигла того, что он касался ее кожи. Он прикасался к ней робко, кончиками пальцев, словно боялся. Однажды, когда она перевесилась над перилами террасы, листок с дерева упал ей за платье и скользнул между лопаток. Она попросила господина де Голландо достать его. Он сделал это церемонно и вежливо, приподняв треуголку над своим огромным серым париком, чтобы лучше видеть. Рука у него дрожала, и он уронил трость на землю. Когда он входил теперь, она охотно устраивалась так, чтобы он застал ее спящую. Она следила из-под полуопущенных век за смущением господина де Голландо. Он ходил вокруг нее, производил шум и никак не мог разбудить, тем более что она не спала. Олимпия тогда замечала, что он внимательно ее рассматривал. Случайный сон облегчает счастливые непристойности. Но все это ни к чему не вело. Николай перестал говорить даже об ожерелье, и Анжелина спрашивал себя, не издевается ли он над ними. Не проходило, однако, дня, чтобы господин де Голландо не пришел к Олимпии. И всякий раз в один и тот же час. В этот день было жарко, и Олимпия легла отдохнуть в ожидании своего обычного посетителя. Чтобы лучше ощущать на теле свежесть постели и воздуха в комнате, она легла нагая. Спустили занавески и тщательно полили пол. Мокрые разводы приятно переплетались на нем. Олимпия заснула, думая о том, что этот круг водяных капель был много ниже того колье, которое обещал подарить ей Николай. Она собиралась сегодня же напомнить ему о нем. Она довольно долго спала на боку, положив щеку на руку, вытянув одну ногу и слегка подогнув другую. Одна из ее грудей была легонько прижата к простыне. Бока ее как бы опали. Самый глубокий сон редко бывает неподвижным. У него есть свои едва приметные движения. Тело само собою ищет наиболее удобного положения, так что Олимпия непроизвольно повернулась. Она спала теперь на спине, заложа руки под голову. Груди ее были на одной высоте, ноги вытянуты. Пышность бедер еще более оттеняла гладкую округлость колена. В таком положении она проснулась. Господин де Голландо стоял рядом с кроватью. В руке он держал огромный футляр из красной кожи, и Олимпия видела, как он достал из него и надел ей на шею великолепное ожерелье из изумрудов. Она почувствовала на коже свежесть драгоценных камней и металла. Господин де Голландо стоял, не двигаясь, и молчал. Олимпия поняла, что настала решительная минута. Гибкая и проворная, она схватила его за руки и силою наклонила его над собою. Его безвольные и дрожащие руки едва защищались. Внезапно он поскользнулся и почти упал на кровать. Трость, шляпа и футляр скатились на пол. Вдруг господин де Голландо поднялся. Он стоял на коленях на кровати, вытянув руки с выражением ужаса и вперив взоры в дверь, которая открывалась медленно, словно для того, чтобы пропустить кого-то. Николай смотрел на эту полуоткрытую дверь, словно в нее должен был войти какой-то призрак, близкий ему, пришедший из глубины его прошлого, из его ранней юности, со знакомыми чертами, с припомнившейся походкой. Потом он взмахнул руками, пробормотал несколько невнятных слов и упал на пол, меж тем, как на пороге двери, открывшейся от нового толчка, показалась маленькая собачка Нина, и тявканье ее присоединилось к шуму падения господина де Голландо, через распростертое тело которого перешагнула испуганная Олимпия, не остановившись даже, чтобы одеться, и побежала нагая позвать на помощь, перевешиваясь через перила лестницы грудью, на которой вокруг шеи сверкало изумрудное ожерелье.